Подобные оценки, как все стереотипы, могут быть весьма далеки от действительности, но они оказывают мощное воздействие на формирование общественного и культурного сознания китайцев. Еще одна важная особенность этнокультурной ситуации в Китае – наличие в китайском языке множества местных диалектов. Правда, на севере распространен единый диалект китайского языка, понятный всем жителям Срединной равнины, Маньчжурии, Лёссового плато и северо-западных областей. Именно этот диалект, на котором говорит 2/3 населения, послужил основой для единого разговорного и литературного языка китайцев. В то же время на юге с давних пор возникло большое число локальных диалектов, носители которых не в состоянии объясниться друг с другом и для общения вынуждены прибегать к письменному языку. Здесь различают 7 основных групп диалектов. Диалекты низови Янцзы области Цзяньнань, диалекты провинции Фуцзянь, диалекты юга, охватывающие провинцию Гуандун и восточную часть Гуанси, а также диалекты провинции Цзяньси, Хунань, Сычуань и этнической группы Хакка. Страница 29. Впрочем, единство этих региональных групп диалектов остается весьма относительным. Каждая из них, в свою очередь, разделяется на более мелкие группы, вплоть до уезда и волости. Нередки случаи, когда жители даже 2-3 отдельных деревень говорят на особом диалекте. Диалект провинциального центра обычно служил средством междиалектного общения в границах данной провинции. Так, в провинции Цзянси эту роль выполнял диалект города Сучжоу. В Гуандуне – диалект Гуанчжоу. В Фуцзяне – диалект города Сямынь, традиционно являвшегося важным торговым и культурным центром южной части провинции, и так далее. К настоящему времени население Южного Китая, говорящее на различных диалектах, распределяется следующим образом. Диалекты У – низовья Янцзы – 69 миллионов. Диалекты Юэ – Гуандун – 40 миллионов. Диалекты Хунани и Гуанси – 50 миллионов. Диалект Хакка – 30 миллионов. Диалекты Минь – Фуцзянь – 55 миллионов. Не менее важную роль в этнокультурной истории южных китайцев играли различия между условиями жизни в низинах и горах, причем на культурные различия между жителями низменностей и гор часто накладывается противостояние социальное и экономическое. Жители низин, как правило, зажиточнее горного населения. Обычно в горах оседали поселенцы позднейших волн колонизации. Это различие во многом способствовало оформлению примерно с 13 века особой этнической группы южных китайцев хакка, буквально «пришлые семьи». Хакка является потомками поздних волн переселенцев из северных провинций и одной из самых мобильных этнических групп китайцев. Они расселились небольшими компактными группами в гористых районах южной Цзянси и северного Гуандуна. Поселение хакка имеется также Фуцзяне и Сычуане, на Тайване и в странах Юго-Восточной Азии. Традиционный оплот хакка – уезд Мэйсянь в северо-восточной части провинции Гуандун. Хакка находились в весьма враждебных отношениях с так называемыми пунти, что на южных диалектах означает «местные жители». Имелись в Южном Китае и более мелкие этнические группы, своеобразие которых было связано с их жизненным укладом. Наиболее известный пример – особая категория жителей ряда прибрежных городов провинции Гуандун, которые обитали в своих джонках, зарабатывая на жизнь ловлей рыбы и перевозками грузов. Жители суши дали им презрительное прозвище «даньху». Сами же себя эти люди предпочитают называть водяными людьми – «шуиминь». По-видимому, «даньху» являются потомками ассимилированных китайцами аборигенных племен юга. Страница 30. Обычай запрещал им учиться грамоте, селиться на суше и заключать браки с людьми, жившими на берегу. Даньху имели свое наречие. В подавляющем своем большинстве они были очень бедны. Местный летописец отзывается о них как о людях невежественных и боящихся чиновников. Божественным патроном Даньху была небесная императрица Тяньхоу. Женщины Даньху молили ее о рождении сына. Кстати сказать, Даньху, в отличие от общепринятой в Китае практики, считали детей, умерших в раннем детстве, членами семьи и ставили на домашний алтарь их поминальные изображения в виде фигурки мальчика или девочки. По некоторым данным, численность даньху в районе Гонконга к середине нынешнего столетия достигала 200 тысяч человек, из которых почти 4/5 были рыбаками. Еще один пример этнической группы, подвергавшейся дискриминации, является особое наследственное сословие доминь, буквально «падшие» или «ленивые люди» в провинции Цзэцзян. Обычай запрещал этим людям, считавшимся потомками преступников, учиться грамоте и возделывать землю. Женщинам доминь запрещалось бинтовать ноги. Каждой семье доминь полагалось иметь своего покровителя, которому они оказывали разные услуги.